И он наседал, и наседал, и часто оттеснял Чика от мяча. И Чик ничего не мог поделать. Потное тело Боча во время бега приобретало неостановимую, толкающую мощь. Но Чик удерживался на ногах и, уже устав от многих споров, не свистел, не назначал штрафной. Но обида в нем копилась и копилась. Он мрачнел и мрачнел. Ему было горько, что ни один игрок его команды хотя бы не возмутился вслух, что с Чиком играют грубо, не дают ему прорваться к воротам. Может, дело в том, что он сам был судьей и сам должен наказывать за грубую игру? Должен-то должен, но себя защищать трудно, особенно когда ты сам судья. И Чик пошел в последнюю атаку, пытаясь изо всех сил оторваться от Бочо. Но Бочо дышал у самого уха, наседал и наседал своим тяжелым, потным телом. А Чик цепко удерживал мяч и уже был в штрафной площадке, уже собирался ударить по воротам, безразлично, правой или левой. Как вдруг Бочо его так толкнул, что Чик, отлетев на несколько метров, растянулся на пыльной траве. Обида его была столь велика, что он на мгновение задохнулся, обо всем забыл, выплюнул свисток и закричал во все горло: «Куда смотрит судья?» Этого уже нельзя было исправить. Смеялись обе команды, смеялись зрители. Гектор мгновенно выбрал место по травянистей, ласточкой прыгнул на него и зашелся в хохоте, царапая зубами траву. Смеялась Ника. Смеялась даже всегда преданная Сонька. И лишь один Боча не смеялся, видимо, чувствуя, что на этот раз переборщил. Но Чик его не замечал. Чик вскочил и побежал вглубь парка, куда час назад бежал Оник. Об Онике он сейчас не помнил. Добежав до самшитовой клумбы, где плотным зеленым кольцом росли корявые, густо курчавые деревца, он решил войти в это укрытие, чтобы больше никогда не видеть людей. Он вошел в клумбу и увидел Оника. Оник лежал на траве и внимательно приглядывался к чему-то на земле. «Что ты тут делаешь?» — спросил Чик. «Слежу за муравьями», — ответил Оник, не оборачиваясь на Чика. «Сто раз интересней футбола». Чик подошел к нему и заметил перед ним шевелившийся муравейник. Он лег рядом с Оником и стал следить за муравьями. И вдруг все, что было на футболе, отодвинулось куда-то далеко, как будто ничего и не было. Казалось, они следят за другой жизнью на другой планете. Из муравейника в муравейник деловито шныряли муравьи. Один из них тащил дохлую осу. Долго, упорно, а главное, абсолютно уверенный, что дотащит. Чику этот муравей показался похожим на его чигемского дедушку. Вот так и тот, бывало, с огромной вязанкой ореховых веток на плече, корм для козлят, целый зеленый холм, карабкается из котловины с обида. Казалось, муравьи — это люди какой-то другой планеты, где все живут дружно, каждый делает свое дело, и никто ни над кем не смеется. «Пахан ушел?» как-то безразлично спросил Оник, не отрываясь от муравьев. «Ушел», — сказал Чик и положил руку на плечо Оника. Он сказал об этом, как о случившемся давным-давно, в другой жизни. Оник продолжал следить за муравьями. «А где мой свисток?» — спросил он, не отрываясь от муравейника. «Там», — сказал Чик, тоже не отрываясь от муравейника. Подробнее почему-то объяснять не хотелось. «Там», — повторил Чик, и они надолго замолкли над муравейником.